Глава третья. Пускает икру. До стана добрались к обеду. Чем выше поднимались по реке, тем чаще и мелководнее встречались перекаты. Стан расположен у подножия двух гор, где с разных концов бегут шумно ключи, сливаясь в небольшую впадину, на которой и начинается речка. Вправо и влево от гор простирается долина, покрытая густым хвойным лесом. На полянке под сенью одинокой огромной с корявыми сучьями лиственницы стоит избушка. Это зимовье лесорубов. Солнце освещает поляну. Лучи его отражаются на серой крыше зимовья, и Петька несказанно радуется, увидев признаки жилья. Его порядком утомили поездка и виды дикой сибирской тайги. На стане идет работа. Чистят пойманную за два дня рыбу, выбирают икру и складывают ее в небольшой срубик, устроенный в тени деревьев и накрытый на два ската ветками. На лодке привезли грохотку, обрез, соль и бачата. Сразу же по прибытии Максим, Гольд и Петька принялись за работу. Петьку заставили протирать икру. Максим разводил рассол, усиленно мешая соль, насыпанную в обрез водой, а остальные пошли добывать зубатку. До вечера один Гольд сумел поймать 400 штук зубатки. Когда Максим, приготовив рассол, сменил Петьку, Петька сейчас же побежал на ключ и до вечера любовался, как Гольд охотился за зубаткой. В ключике тут и там мелькали плавники, но благодаря пестрой окраске зубатки ее все же трудно сразу заметить, если она становилась меж камней. Пойманную зубатку каждый рыбак выбрасывает на берег в одно место, и на пожелтевшей траве у пня лежит уже огромная куча рыбы. Трава вся испачкана молоками, которые, кроме того, струей текут в речку. Из некоторых рыб выступает икра. Икра крупная, светло-желтая. По ключику у берега в воде тут и там видны кучки икры. Небольшие рыбки суетятся между камней ключика и жадно схватывают ее. Когда азарт прошел, а зубаток в ключике осталось несколько штук, охоту бросили и приступили к потрошению рыб. Надвигалась ночь, и необходимо было торопиться, чтобы выбрать всю икру. «Оставляй можно-то можно», — говорил Гольд, — «только как медведь ходи, ни рыба, ни икра не оставляй, все ломай». Чистили рыбу быстро, вынимали только икру, причем самцов отбрасывали в сторону. Самок от самцов очень легко отличить, так как самцы резко выделяются своими зубами и крючковатой верхней челюстью. Всего из 500 самок вышло 5 пудовых банок, не протертой через грохотку икры. Пока старшие таскали к стану икру и варили ужин, Петька примостился с удочкой на лодке. Крючок он наживил икрой. Вскоре, одну за другой, Петька поймал десяток форелей. Из форелек решили сварить уху, а зубатку поджарить на вертеле. «Зубатка негодна для ухи», — заявил Максим. «Жиру и скуса в ней нет, уж больно водянисто». Когда чистили форельку от внутренностей и чешуи, Петька поинтересовался, чем питается форелька, и разрезал желудок. Он вскрикнул от удивления. Желудок форельки полон икры зубатки. Икра совершенно свежая, только что проглоченная. То же самое и в остальных. Не меньше были удивлены и старшие. Все вышучивали жадность маленькой рыбки. «А ну-ка, Петька, сосчитай, сколько икринок сглотнула одна форелька», — сказал Максим. Петька взял содержимое одного из желудков и вывалил на доску. По совету дяди Епифана он разложил икринки на кучки по 50 штук. Таких кучек оказалось 6,5. «О, черт возьми! Да она страсть как много заглотала!» — пробурчал дядя Епифан. «Вот хищник-то!» «А почему хищник?» — спросил Петька. «Потом за ужином скажу, Петруха. Повремени немного». Петька, возбужденный находкой в кишках форельки, не теряя времени, начал копаться в кишках очищенной зубатки, чтобы узнать, чем же она питается. Но в них, так же, как и в кишках зубатки на Амуре, ничего не оказалось. Ночь надвигалась. Около зимовья горел огромный костер. От речки и леса тянуло холодом. На небе одна за другой загорались звезды. Осенние вечера в тайге имеют много привлекательных, чарующих сторон. Воздух всегда прозрачен и чист. Дальние хребты кажутся совсем близко. Могучие пихты и лиственницы выступают четко из общего фона и манят под шатер своих длинных и пахучих веток. Речка, как светлая широкая дорога, изгибаясь, скрывается за кручей деревьев. В осенний вечер можно любоваться красотами дикой сибирской тайги, чего вы не смогли бы сделать летом, когда комары и мошка загоняют вас или в душный полог, или в помещение, наполненное дымом. Рыбаки поужинали и присели к костру. Петька напомнил дяде Епифану, что он хочет что-то рассказать о форельке. «Пришлось мне не раз слышать, — начал дядя Епифан, — кита-рыба приходит в Амур для того, чтобы икру метать. Сначала там, внизу, у Николаевска, она кита-серебрянка, но потом, как поднимается выше, делается пестрой, а в речках и совсем в зубатку перерождается. Для меня оно это самое все еще непонятно. Мало что ли я об этом слышал? Или просто многие люди зря болтают, путают, значит? Разный народ бывает. Только одно правильно. Рыба икру метать должна. Разводиться, плодиться, значит, должна. Вот теперь эта самая зубатка. Была ли она китой или сама такая по себе? Это нас пока не касается, раз плохо знаем. Несомненно, пришла в речку икру метать. Иначе зачем бы у ней икра и молоки вытекали? Мечет же она икру для того, чтобы потомство было. А форелька, к примеру сказать, икру эту жрет. Значит, она хищница. Хищная и вредная рыбка для зубатки. Петька подсел ближе к дяде Епифану и спросил. — А скажи, дядя Епифан, чем рыба кита-серебрянка питается? Ну, главным образом она питается в море. Слышал я, что рыба на выкормку в море ходит, жирует, значит, там. Ну и в Амуре чем питается, не могу сказать. Это все напрасно, она икру пускай совсем зря, — вставил Гольд. И приходи, рыба-зубатка, в речке совсем зря. Икра ее форелька кушай, зубатку медведь, выдра, собаки кушай. А сколько пропади так, напрасно, зря. Один год я на ключик ходи, кулемку на соболя станови. В тайге снег, кругом замерзай. Моя по ключикам и речке много-много мертвой зубатки нашел. Да и каждый год так, когда больше, когда меньше. Зубатка не такой рыба, как калушка или осетр. Это не хитрый рыба, так себе. «Ну а как же, Ванька, по-твоему, рыба-зубатка разводится, плодится-то?» — спросил Максим. «Наша Гольда, старая Гольда и старый Геляк, хорошо понимай это. Ведь каждый видит и знает, что рыба пропадает речки, но не каждый видит и знает, как душа рыбы улетай, туда далеко, в свой деревня, и там родится снова рыба. Каждый год так бывает». Максим рассмеялся. «Ну, брат, загнул же ты, нечего сказать. Тут что-то не так». «Так, так», — засуетился Ванька. «Другой какой рыба не так, а зубатка так». «Почему же это?» «Посмотрел твоя, Максим, когда-нибудь маленький зубатка?» «Нет». «Ну и что же?» «А маленький осетра посмотри. А маленький сазана, сига, щука посмотри». «Видел. Ну и что же?» «Как твоя, не понимай. Другой рыба здесь, Амур, родится, а зубатка и кита в своем месте родится, а сюда помирай пришла». Все замолчали. Костер по-прежнему ярко горит и освещает лица рыбаков. Лица сумрачны. Один Гольд торжествует. Он в душе смеется над русскими, ничего не понимающими и не знающими того, что знают старики Гольды и старики Геляки. Настоящие правильные люди. Ванька прервал неприятное молчание. «Вот что, завтра покажи вам, как зубатка играй, и как икра пускай, и как форелька икра хватай, и как икра совсем зря берегу валяйся, и как сама зубатка пропадай». Перед уходом в зимовье на ночлег Рыбаки набросали в костер коряк и толстых обрубков. Первоначально костер померк, но затем золотые языки пламени все больше и больше охватывали куски дерева. «Славно горит!» — пробормотал Максим, располагаясь на нарах зимовья, устланных пахучими ветками пихты и сухой травой, нарезанной вечером на берегу речки для постели. «С огнем веселее, да и медведь побаиваться будет!» Утром все пробирались почаще леса за Гольдом к ключу, на котором еще не ловили зубатку и в котором, по словам Ваньки, всего лучше посмотреть, как зубатка мечет икру. Как и все остальные, этот ключик впадал в речку. Он окружен кругом столетними деревьями, вода прозрачна и бьет из-под земли. Подходили к ключику со всеми предосторожностями. У полунаклонившегося дерева все остановились. Гольд оказался прав. Там и тут, на небольшой глубине, передвигаются огромные лососи. Петька залез на наклонившееся дерево и висит над водой. Его внимание приковали две рыбины, одна большая, другая поменьше. Вот они подошли к берегу ключика под дерево, можно рукой схватить, и Петька, вспомнив медведя против первого ночлега, понял, почему так легко можно ловить зубатку. Петька не спускал глаз рыб, которые несколько отошли к середине, где кучка гальки. Вскоре меньшая из них начала толкаться рылом в дно ключика. Вот на несколько мгновений зубатка сгибается кольцом, упирается в гальку и песок, и затем быстро выпрямляется, и так несколько раз. Все время тело ее нервно вздрагивает, и особенно хвост, от движений которого вода взмучивается, и мелкая галька и песок отбрасываются в сторону. Другая большая рыба ходит кругом и еще больше отгоняет от самки песок и ил. Из этого песка и ила, и мелкой гальки кругом самки образуется вал. Вскоре под самкой получилась ямка с крупной галькой и камнями на дне. Но самке мало крупных камней на дне гнезда, и она столкнула своей головой туда еще несколько штук. Петька не дышит и видит, как рыбы затихли, как самец подходит к самке вплотную. Вот непрерывной струей катятся золотистые икринки, вот брызнули молоки, и на несколько мгновений взмутили воду в ямке. Из наблюдающих с берега Максим первый видит икру и восторженно кричит: «Вон, вон, пускает икру!» Тишина нарушилась, по лесу покатилось эхо. Пара, которую так жадно рассматривал Петька, отошла на другую сторону ключика. Гольду надоело стоять без дела, и он, наладив свой рыболовный крючок, подкрадывается к притаившимся у камней рыбам. Как только Петька понял намерение Гольда, он быстро слез с дерева и подбежал к нему. «Не трогай, Иван, рыбу! Пускай ходит, пускай икру мечет!» «Что твоя, жалей ее, что ли?» «Понятно, жалко!» «Тьфу, черт, дурак!» — изругался Гольд. «Зачем жалей? Ты пошел охота, не надо жалей, худо! Ни рыба, ни птица, ни зверь, не надо жалей, фарту не будет. Зачем на охоту ходи? Надо сидеть дома». И Ванька еще несколько раз сплюнул и ругнул Петьку. «Ну, здесь теперь кончай, ходи надо», — скомандовал Гольд. Все встали и направились к устью ключика. Пробираясь по берегу, рыбаки видели тут и там, у затонувших коряк, полуживых рыб. Некоторые из них обросли как бы мхом, хотя и были еще живыми. На песочке, где течение накатывалось на берег, валялась побелевшая икра. В заводях стайками стояли форельки. Рыбаки подошли к ним и увидели, как форельки подбирали катившуюся вниз по течению икру. «Вот смотри, как зубатка совсем пропащей становись», — проговорил Гольд, поднимая из воды за голову огромного самца. Кожа этой полуживой рыбы дряблая, хвост и перья пообломаны, жаберные крышки чуть-чуть шевелились. Тут же на сучьях затонувшего дерева рыбаки увидели совершенно мертвых рыб, а местами только скелеты да кожу, которые полоскаются течением ключика. «Вот оно какое дело!» — вздохнул Епифан. «Чему все это такое в мире творится?» Приходит рыба, икру будто мечет, для потомства, значит, а икра пропадает, сама тоже гибнет. Непонятная картина. И правильно Гольд сказал, душа рыбы в свою деревню идет. А что же может быть иначе? Нет тут разумного в этом, и размножения нет. А одна видимость, одна душа, значит. Выйдя на речку, рыбаки разделились. Федор, Максим и Гольд пошли ловить зубатку, а дядя Епифан с Петькой на стан делать икру.